Глава 6. Максим. Утром приезжаю на работу раньше положенного времени, но Алекса уже там. Сидит, обложившись со всех сторон документами, что-то бодро щелкает на ноутбуке. «Зайди ко мне», — приказываю вместо приветствия. Захожу в кабинет, рывком откатив кресло, усаживаюсь за стол. Через минуту она вплывает следом за мной. Закрывает дверь, заложив руки за спину, приваливается к ней. Ничего не говорит, просто смотрит на меня и ждет, что скажу. От ее взгляда мурашки по спине пробивает насквозь. Так может смотреть какой-нибудь Ганнибал Лектор или Король Лич, на крайний случай большая белая акула, но никак не молодая женщина. У меня нет настроения миндальничать. Я злой и вздрючный. Спал от силы пару часов, все остальное время смотрел в потолок и пытался выгнать из памяти жуткие картинки нашего перепихона. А еще представлял, какой звездец начнется, если Таська об этом узнает. «Что за звонки на ночь глядя?» Наезжаю без лишних предисловий. Я же объяснила, что срочно надо было переделать несколько пунктов. Алекса невозмутимо ведет плечами. А в чем проблема? В чем проблема? Я дома был с женой. Как думаешь, нормально ли в такой ситуации получать звонки? Александра непонимающе хмурится. Это работа. Мне нужно было прояснить некоторые моменты, причем тут чья-то жена. Спокойная, как удав. Но я не верю ей. Смотрю в змеиные глазища и чувствую, что меня пытаются жестоко наебать. Я похож на идиота? Держу пари, мне не показалось, что в этот момент ее брови насмешливо дрогнули. Мне казалось, ты тоже заинтересован в том, чтобы все документы были готовы как можно скорее. Она отталкивается от двери и, плавно покачивая бедрами, неспешно подходит ближе. Опирается на стол ладонями и, растягивая губы в улыбке, склоняется ко мне. «Надеюсь, я не доставила проблем?» Прекрасно понимает, что доставила. И ей похрену. «Впредь избавь меня от своих звонков. Ты не тот персонаж, с которым хочется общаться во внеурочное время. Сама понимаешь». «Вот как», — хмыкает она. «Учту на будущее». «Какое нахрен будущее? Скорее бы свалила!» «Почему Елецкий тормозит? Сколько можно? Он уже должен был прислать кого-то другого на место этой кобры». Ее присутствие напрягает меня. Не дает ни забыть, ни расслабиться. Живое напоминание моего падения. У нас с ней нейтралитет. Я ее не трогаю, она лишний раз не отсвечивает. Но каждый день у меня все сильнее затягивается удавка на шее и все плотнее окутывает ощущение неизбежной катастрофы. «Учти», — соглашаюсь жестко. «Мне не нужно, чтобы жена начала что-то подозревать». «Ну что вы, Максим Владимирович, какие подозрения?» Тихо смеется она. «Все же в прошлом осталось. Или нет?» От ее взгляда у меня жесткий спазм в животе. И картинка перед глазами, как она держит двумя пальцами мои яйца и неспешно потряхивает ими, как колокольчиками. Фигня все эти перемирия и нейтралитеты. У нее оружие, которое может запросто уничтожить и меня, и все, что мне дорого. А мне нечем ей ответить. И чем дольше она тут остается, тем больше вероятность провала. Мы уже обсуждали это, ты меня не интересуешь. Да? Встает сильнее, прогибая спину, отчего ткань на груди натягивается, обрисовывая контуры кружевного белья. Тогда почему ты меня отчитываешь, будто я твоя постоянная любовница, которой можно ставить какие-то условия, которая будет терпеть такое положение. Наглости ей не занимать. Самоуверенности тоже. Это был просто звонок. Но если ты в том увидел что-то большее, я не против. Она явно издевается. Ты переходишь границы. Разве? Я просто объясняю, что не надо на меня спускать собак, если сам налажал и теперь шарахаешься от собственной тени. Козой отпущения ради твоего успокоения я быть не собираюсь. Она держится, как железный дровосек, и так сильно бесит меня, что кулаки сжимаются от желания задушить. Твоя жена и ее подозрения — это твои проблемы, а не мои. Лично я ни о чем не жалею. Я, наоборот, жалею так, что искры из глаз. До усрачки, до судорог. Мне бы отмотать назад, стереть тот злосчастный день, переписать его от начала и до самого конца. Спрятать так, чтобы никто и никогда не нашел ни единого хвоста, ни одной зацепки. Стандартные мечты накосячивших дебилов. Алекса тем временем неспешно проходится по моему кабинету, отодвигает жалюзи и выглядывает в окно. Сегодня идеальная погода для прогулки. Не находишь? Иди работай. Как скажешь. Улыбается, а в глазах просто ноль эмоций. Голый ноль. Ничего. От этого становится жутко. Она достает из кармана телефон и, словно уже забыв о моем существовании, на ходу набирает кому-то послание. У меня мороз по коже от нее. Нужно от нее избавиться любой ценой, поэтому звоню Елецкому. Он долго не отвечает, но в конце концов в трубке раздается его хриплый голос. «Приветствую, Максим Владимирович!» Кашляет. «Как ваше ничего?» «Нормально. Твоими молитвами. А я вон слег. У нас по офису какая-то зараза пронеслась. Всех скосила. Поправляйтесь, Юрий Константинович, отстраненно желая ему выздоровления. Извиняюсь, что из койки вас выдергиваю, но когда от вас приедет человек? Дела делать надо». В трубке затишье, полное недоумение. «Но у вас же там Алекса!» Я свои требования озвучивал. Цежу сквозь зубы. Или вы всерьез их не восприняли? «Ну как же? Воспринял. Антон собрался уже к вам ехать, но позвонила Александра и заверила, что вы сработались и нет необходимости в замене». Вот сучка, у меня слов нет. Она превысила полномочия, сообщив вам ложную информацию. Пусть Антон приезжает. Чем быстрее, тем лучше. Так он не может теперь. Тоже слег с двусторонней пневмонией. Недели три, а то и месяц пролежит. Надо же, как удачно все складывается. Просто зубы сводят от такой удачи. «Алекса совсем плоха?» — угрюмо спрашивает Елецкий. «Я не понимаю, что за игры она тут устроила. Сейчас ей позвоню и мозги на место вправлю». «Не стоит. Лучше решите вопрос с заменой». Обрываю разговор. Швыряю телефон на стол и, заправив руки в карманы брюк, долго таращусь на стену. Что за досада такая? Одно к одному. Плевать на простой. Алексу надо отправлять отсюда, пока не стало слишком поздно. Я не вывожу ее присутствие, не справляюсь. Она для меня как красная тряпка для быка. Чем больше перед глазами маячит, тем выше вероятность прокола. Пусть работает на дому, в отеле, на вокзале, где угодно. И все присылает по почте. Так, по крайней мере, не будет попадаться лишний раз на глаза. Только я решаю отдать соответствующее распоряжение, как поступает звонок на рабочий. Новости хорошие, дело сдвинулось с мертвой точки. Появился участок, идеально подходящий под реализацию нашего проекта. И чтобы он не уплыл в другие руки, надо посмотреть прямо сейчас и дать ответ. Ухватившись за это дело, я сбегаю из офиса, но не учитываю один неприятный момент. Елецкому тоже сообщили об участке, и его представитель также должен быть на осмотре. И никого, кроме Алексы, сейчас в городе нет. Я не могу отказать ему, потому что его денег в этот проект вбухано не меньше, чем моих. Мы в одной упряжке и на равных правах. «Потерпи, Максим Владимирович», — виновато произносит другой партнер. «Кто ж знал, что все так быстро закрутится? Обещаю, она не доставит проблем». «Конечно». Шиплю, наблюдая, как Александра подходит к моей машине. Такая довольная, будто вытащила выигрышный билет. А у меня зубы сводят от ее присутствия. «Ну что, поехали?» Пристегивается и, прилежно сложив руки на коленях, смотрит на меня. Я ничего не отвечаю. Стиснув челюсти, завожу машину и выезжаю с парковки. Почти не дышу. Ее туалетная вода, горьковатая, с нотами шоколада, пробивается в легкие, заполняет собой все вокруг. И теперь ни черта она не похожа на тот аромат, который так любит моя жена. На середине дороги меня все-таки прорывает. «Ты звонила Елецкому». Алекса, как ни в чем не бывало, пожимает плечами. «Я каждый день ему звоню. И не по разу. Ты помешала Антону приехать сюда». В этот раз она оборачивается и, чуть склонив голову на бок, с интересом спрашивает. «Тебе он нужен? Мне нет». Я охреневаю от такой убийственной наглости. А у нее даже бровь не дергается, хотя с чего это у змеи должны дергаться брови? Ей реально на все насрать. Игнорируя мою вытянутую от возмущения морду, она лезет в сумочку и достает оттуда конфеты в блестящей обертке. «Ты слишком напряжен. Съешь конфетку». Протягивает мне на раскрытой ладони и едва заметно улыбается. «У вас таких не купишь. Это наши, крафтовые, особенные». «Ты, блин, издеваешься? Какие конфеты?» Голос сам превращается в рычание. «Какими еще словами тебе сказать, что ты здесь не нужна и что тебе пора валить обратно в свой Норильск?» У меня терпение на исходе. Ее присутствие вымораживает, выбивает почву из-под ног, заставляет себя чувствовать еще более виноватым. Каждый взгляд на точенный профиль — это как удар под дых и железным штырем в задницу. Смотрю и не понимаю, какого хрена меня тогда так крыло. Красивая баба, да, не поспоришь, но таких красивых вокруг тьма, и ни одна не нужна. А этой подавно. Никто не нужен, кроме Таськи. И меня наизнанку выворачивает от одной мысли, что все может пойти по одному месту из-за моей тупорылой ошибки. Что же я, дебил, наделал-то? Мозги мои где были? Не хочешь? Невозмутимо переспрашивает она. Как хочешь. Жмет плечами, неспешно разворачивает конфетку и отправляет в рот, на мгновение зажав между алыми губами. Толстый намек на тонкие обстоятельства, от которого меня передергивает. Александра только хмыкает и по-хозяйски прибавляет громкость у магнитолы. «Песня нравится. Красивая». «Сука, бесит!» Я в сердцах хлопаю ладонью по кнопкам, вырубая нахрен все. В салоне звенит тишина, которую разбавляет лишь гул двигателей и шорох шин по асфальту. «После сегодняшней встречи ты переходишь на удаленку». В смысле? Ее брови все-таки поднимаются. В прямом. Хочешь из отеля работай, хочешь из подворотни. Мне плевать. Но чтобы ноги твои больше в офисе не было, ясно? Ясно. Понимающе кивает. Земля под ногами горит, да? Боишься перед женушкой ненаглядной спалиться? Не смей упоминать мою жену. Боже, какая страсть, какой порыв! Явно издеваясь, кобра перекладывает ладонь к сердцу. Кажется, от восторга у меня даже грудь напряглась. Я тоже весь напрягся. И вовсе не от восторга, и уж тем более не от страсти. А от того, что в каждом ее слове, кроме издевки, слышится угроза. Она прекрасно понимает, что все козыри в ее руках. И откровенно забавляется ситуацией. Расслабьтесь, Максим Владимирович. Ласково улыбается Алекса, а глаза при этом остаются бездушными, холодными. Все будет хорошо. Мой мозг какими-то одному ему ведомыми путями трансформирует эту фразу в ёмкое «Тебе звездец». Я вскидываюсь, но Александра уже смотрит в окно, качает головой в такт одной ей слышимой музыки и отбивает ритм по обивке. «Ты услышала меня насчет удаленки?» Давлю сквозь зубы. «Конечно», — кивает. «Мне тогда же удобнее. Я смогу чаще бывать у Веры Андреевны, а то бедняжка скучает. И больше гулять. Работать можно в любом месте, лишь бы ноутбук был рядом, так ведь? Хочешь в парке, хочешь в ресторане, а то и вовсе из постели можно не вылезать». Я был бы рад, если бы она не вылезала. Если бы забилась в самую глубокую нору. И носа оттуда не показывала вплоть до отлета. «Так что спасибо за щедрое предложение», — произносит вполне искренне. «Только почему я ей не верю? Почему мне кажется, что за ледяной маской в диком хохоте заходятся кровожадные демоны? Паранойя? Или с роковым опозданием решила проснуться чутье?» На участке нас встречает представитель администрации. «Максим Владимирович?» Жмет мне руку, кивает Александре. За долю секунды змея преображается. Передо мной снова предстает карьеристка, которую не интересует ничего, кроме работы. Ни одного скучающего взгляда, ни одного тупого слова, ни одного промаха. Все по делу, каждый вопрос, каждый жест. У нее феноменальная память на цифры и порядок в блокноте, в котором она наспех записывает ключевые моменты. А еще ее не пугает на шпильках залезть на крошащиеся под ногами валуны или пройтись по настилу из тонких досок над чавкающей грязевой ямой. Ее вообще ни хрена не пугает. И это, мать ваша, уже начинает пугать меня самого. Все сильнее душит желание поскорее от нее отделаться. Видеть не могу, слышать тоже. И даже сваливаю первый, едва осмотр участка подходит к концу. Просто сажусь в машину и уезжаю, не дожидаясь, пока Алекса доцокает на своих копытах. Срываюсь с места так, что даже в салоне начинает вонять паленой резиной. И в зеркало заднего вида наблюдаю, как она смотрит мне вслед, небрежно покачивая сумочку на указательном пальце. А потом с ленивой усмешкой машет мне ладонью, мол, еще увидимся, дружок. И неспешно бредет в другую сторону. Змеища! Я не понимаю, каким образом умудрился попасться к ней на крючок и позволил накинуть на себя чешуйчатые кольца. Загипнотизировала, что ли? Меня штырит. И в попытке обрести хоть немного спокойствия я звоню Таське. «Привет». Мягкий голос обволакивает, немного притупляя боль за грудиной. «Привет, Тась». Я позорно хриплю, не справляюсь. Она тут же настораживается. «Что случилось?» «Дебил». Мысленно отвешиваю себе оплеуху, прокашливаюсь и только после этого продолжаю. Все хорошо. Просто поперхнулся. Смеюсь всеми силами, изображая бодрого, беспечного придурка, у которого над головой не занесен топор возмездия. Как насчет того, чтобы вечером отправиться в наш любимый ресторан? Сегодня? Ох, это она и тут же начинает причитать. Предупредил бы заранее, мне надо успеть сделать прическу. Девочка. Такая девочка. Любимая. Уверен, ты справишься. Всем заеду. Улыбаюсь, а у самого в груди еле бьется. Страшно, что однажды будет не за кем заезжать.